Для начала нашла в сети пятерку топовых реабилитационных центров и выяснила, какие специалисты там работают. Затем, каким оборудованием они пользуются и на чем специализируются. Выяснила их точное местоположение и наличие дополнительных услуг. Например, проживание родственников в VIP-палате, спецпитание и наличие собственной территории для прогулок. В идеале нужен был лес с парковой зоной, но это уже ближе к санаториям-профилакториям, тогда как у нас планируется классический стационар. В принципе, можно с легкостью благоустроить двор рядом с домом, главное – выяснить, кому принадлежит земля, и если нужно, то выкупить. Не хочу потом в один прекрасный момент обнаружить, что это чужое и на него заявляют права все, кому не лень. Когда с этим было решено, я созвонилась с Зоей Алексеевной и проговорила ряд моментов по будущему реабилитационному центру. Женщина согласилась помочь мне с бизнес-планом и последующим ведением бухгалтерии. Я скинула ей на почту свои наработки и общую концепцию, а она пообещала прислать мне готовый результат уже завтра. Периодически отвлекаясь на рефлексию и иные глупости, я подняла список кредиторов, который для меня составляла Ульяна, и вычеркнула тех, с кем уже рассчиталась. Остались трое и Абашидзе. Неплохо. Увы, их номеров у меня не было, но, хорошенько полистав почту рода, а нашла двоих и, созвонившись с ними, пригласила к себе. Оба согласились подъехать в течение часа, и даже не обманули, и я стала беднее на 200 тысяч, но не испытывала по этому поводу ни малейшей грусти. При этом один из мужчин, Иван Грабельников, охотно подсказал мне номер последнего кредитора, с которым тоже был знаком, и я созвонилась и с ним. Григорий Селезнев оказался не в городе, а узнав причину, по которой звоню, удивил тем, что отказался от претензий, заявив, что для него 100 тысяч – не те деньги, чтобы требовать их с женщины. В общем, и этот пункт можно было считать решенным. Ну а Абашидзе я звонить и не собиралась. Обойдется. Время уже близилось к 7, когда я рискнула спуститься вниз, и первым, кого увидела, был док. Он словно специально караулил меня, выглянув из гостиной, когда я спускалась по лестнице, моментально просиял и загадочно поманил пальцем. Ну просто интриган 80 уровня. Что такое? «Полиночка, мне нужны деньги», – сходу заявил этот неординарный мужчина с видом отъявленного вымогателя. Эдуард Евгеньевич уже нашел несколько квартир, которые будут приобретать бедолаги из дома номер 8, надо бы заняться оформлением купли-продажи их имущества. «О, так быстро, хорошо, сколько надо, давайте 20», – прикинул Савелий и конкретизировал. «Миллионов, не волнуйтесь, отчитаюсь за каждую копейку, если останется, верну». Но скорее всего не останется. Хорошо, идемте. Позвав его за собой, поднялась к себе и вынесла из гардеробной 4 коробки по 5 миллионов в каждой. Полиночка, мне как-то даже неловко спрашивать, озадаченно протянул док. Так не спрашивайте, улыбнулась. КХМ, да. Мужчина почесал затылок и глянул так серьезно, что сразу стало ясно, шутки кончились. Это ведь не ворованное? Не, точно, абсолютно. Но о том, что это реквизированное, я все равно не скажу. Хорошо. Судя по всему, Савелий решил, что лучше поверить мне на слово, чем сомневаться и дальше, после чего взял первые две коробки и ушел, а потом вернулся за второй партией и мотнул головой, зовя за собой. По дороге разговорились о том, кто и что уже успел сделать. Я порадовала мужчину, что уже озадачила специалиста рядом экономических нюансов, ну а док в свою очередь заверил меня, что сумеет достать все нужное оборудование через своих, главное определиться с четким списком и наличием необходимых кабинетов. Для этого нужно было заполучить в свои руки план постройки дома, квартиры в котором мы выкупали, но этим уже занимался Эдуард. «Думаю, завтра ближе к обеду, сядем и порисуем», – заверил меня Савелий, занося коробки в свою комнату и ставя их одну на другую в свободный угол. «Кстати, есть идея. Ну, точнее не идея, а некий налет наглости с моей стороны. Я видел, у вас на первом этаже комнаты свободные появились, могу я одну использовать под постоянный лазарет, и наших принимать, и ваших, а, чтоб кровати туда-сюда не таскать, а то уже скоро развалится. Кстати, я вчера вашим дамам все необходимые услуги оказал, можете быть спокойны». О, удивилась и сразу же благодарно улыбнулась. «Спасибо, а насчет лазарета идея хорошая, идемте, глянем». По большому счету выбирать было особо не из чего, и дока вполне устроила первая же комната слева от холла. Самая обычная, на два окна, как и его, только зеркальная по отношению ко входу. Мы договорились, что док обставит ее сам и на свои деньги, чтобы облегчить труд и уход за пациентами прежде всего себе, а я не буду брать с него деньги за аренду, потому что комната все равно пустует, а так я тоже смогу ею пользоваться, если вдруг кому-то захочется сделать больно. Правда, док выразился иначе, но мы друг друга поняли. При этом ужинать я ушла на свою кухню, после ужина уделила внимание пациенткам, а потом снова спряталась в кабинете, но уже с осознанным желанием стать умнее. И до позднего вечера читала книгу по менталистике, которая оказалась в числе тех, которые мне принесла Светлана Прокопьевна. Утро вторника снова не задалось, ни одного витязя не было на месте, а завтракающий в одиночестве Тимур сообщил, что они уехали на вызов в районе 5 утра. Куда, ему неизвестно, как и подробности. Заниматься в одиночестве оказалось совершенно неинтересно, но я все равно педантично выполнила комплекс вчерашних упражнений, хотя и не по 4 подхода, а всего по 2, как рекомендовали умные дяди в интернете, после чего позавтракала, умылась, накрасилась, надела красивое платье и отправилась по магазинам. Естественно, не одна, а в компании с Тимуром. Более того, он сам ехал за рулем моего автомобиля, и по дороге мы разговорились о том, что права у меня есть, а вот опыта маловато, и мужчина согласился помочь мне освоиться за рулем. Ради этого мы выехали из города по Петербургскому шоссе до общественного автодрома, и там я училась рулить прямо, поворачивать ровно и в целом не бояться кочек, знаков, бордюров и самой дороги. Освоилась я на удивление быстро, уже через полчаса катаясь со стандартной для города скоростью в 60 км в час, но потом все-таки пересела на пассажирское сиденье, пока не рискнув проверять свои силы в городе. Да, в прошлый раз я сумела выбраться из него без единой аварии, но тогда меня страховал Ржевский, и дело было ночью, сейчас же на дорогах полно машин, а я не настолько уверенный водитель, чтобы не замешкаться в решающий момент. Думаю, еще с недельку тренировок, и справлюсь со своими сомнениями. А пока, по магазинам. Как таковой одежды мне не требовалось, косметики тоже, так что я спокойно обошлась легкомысленной шляпкой и солнечными очками, заодно заглянула в мебельный за диваном для кабинета, а потом попросила Тимура заехать в картинную галерею, где долго выбирала что-нибудь необычное, в итоге остановив выбор на модульной картине, которая состояла аж из 4 частей. Это был цветочный натюрморт в минималистичном стиле, но мне понравилась теплая цветовая гамма сливочно-кофейных оттенков с вкраплением серого, как раз для гостиной. Для столовой отлично подошел модуль с изображением пальмовых листьев, зелень была настолько сочной и многослойной, что сама по себе вызывала аппетит. Ну а в спальню я подобрала абстракцию, напоминающую то ли космос, то ли нейронную психоделику, то ли просто взорвавшуюся банку с радужной краской, но было красиво, и самое приятное, не сильно дорого, ну, в смысле, если деньги есть. Я уже стояла на кассе и расплачивалась, когда мне позвонил Савельев и сообщил, что я могу принимать работу, доделаны последние нюансы и ликвидированы указанные Ульяной недочеты. Удивилась, они умеют с недочетами, но заверила, что уже через 20 минут буду дома и все проверю. Тимур не подвел, и у дома мы были даже на пару минут раньше заявленного, ну а потом, прихватив Ульяну, которая оказалась приятно дотошной дамой, мы с Евгеньичем прошлись по всему дому от подвала до чердака, заодно картины помог мне в нужных комнатах повесить. При этом бригадир со знанием дела рассказывал и показывал, где и что конкретно сделано, крайне редко сверяясь со своими записями, а я мотала на ус, поражаясь тому, сколько всего работы было проведено, и почти за адекватные деньги. Про недочеты тоже пообщались, они оказались минимальными, их допустил один рабочий, и вполне поправимыми, причем их уже исправили, так что мы к обоюдному удовольствию подбили итоги, и я окончательно расплатилась с мужчиной, тонко намекнув, что для него и ребят есть еще куча работы. А я уже знаю, добродушно рассмеялся Евгеньич. Савелий рассказал, и сразу скажу, мы готовы работать с вами, одно удовольствие, ваше сиятельство, ну а то, что оплату не задерживаете, отдельная огромная благодарность. Кстати, дам совет, первым делом выкупайте землю вокруг, до начала ремонта, сейчас она будет по кадастровой стоимости, минимально. Затем отказывайтесь от управляющей компании и сразу подавайте в суд, чтобы оценить ущерб имуществу, с экспертной оценкой, не иначе. Следом переводите в нежилой фонд, это ведь больничка будет, да, именно нежилой, так положено. Закажите новый поэтажный проект с указанием несущих стены балок, чтобы не сломать лишнего, если перепланировку делать будете, с обязательными печатями из управления по строительству. Ну а только потом мы с ремонтом зайдем, не раньше. Поверьте моему опыту, лучше все сделать по уму, не торопясь, чем потом локти кусать. Спасибо, так и сделаем, заверила его и, распрощавшись с мужчиной, быстренько записала себе все эти пункты по порядку, чтобы ничего не забыть. Затем созвонилась с Олещуговым, чтобы проконсультироваться по всем этим делам, от которых была весьма далека, и юрист подтвердил, что это оптимальный план действий. В итоге мы договорились, что именно он всем этим займется, когда я выкуплю все до единой квартиры, прямо сказав, что если хочу быстро, а не через полгода, то придется кое-где дать взятки, но не сильно много, в пределах разумного, и я согласилась, что иногда людей надо стимулировать не только наказанием, но и поощрением. Понятно, что если заявка рассматривается по закону в течение 20 рабочих дней, то это может быть как 20-й, так и первый день, все зависит от замотивированности сотрудника. Вот мы их и замотивируем. Была бы бедной и вредной, встала бы в позу, но я могла позволить себе быть немного небрежно богатой, так что решила действовать быстро. Остаток дня прошел спокойно, без потрясений. Я коротала время с книгой по менталистике, мне никто не звонил, не угрожал, денег не требовал. В общем, было скучно. Больше всего нервировало то, что витязи до сих пор не вернулись, хотя прошло уже больше 12 часов, и мне это ох как не нравилось. Понятное дело, они не детки из ясельной группы и как-то все эти годы без меня справлялись, но душа все равно была не на месте. Ужинали мы в непривычно грустном молчании, причем я прекрасно видела, что ни по себе ни мне одной, и Дарья была грустной, и Ульяна непривычно молчаливой, и даже Алевтина старалась не попадаться мне на глаза, а Ирина, чувствуя всеобщий настрой, старательно наводила чистоту на втором этаже, и лишь Машенька, у которой больше не было аллергии на шерсть, звонко хохоча возилась с Парамоном, окончательно превратившегося в любимчика всех детей, ведь был на диво ласковым и нежным котиком, обожающим обнимашки и почесушки. Время близилось к 9, я уже провела своим пациенткам все необходимые процедуры, уделив максимум внимания сердечку Машуни и опухоли Светланы Прокопьевны, уже ушла к себе, чтобы без особого интереса полистать книгу о комбинированных заклинаниях, а тема-то на самом деле интересная, только настроения нет. Когда зазвонил мой телефон и я, только увидев, кто звонит, тут же поспешила ответить. «Алло, без паники», первым делом заявил док, с первых звуков моего голоса сообразив, что со мной творится. «Наши живы, и даже целы, а вот не наши не очень. Нас в усиление княжеским орлам позвали, сами они не справились. Помощь нужна, медицинская. Подъехать сможете?» «Конечно», — ответила, даже не раздумывая. «Куда?» «По Старицкому шоссе, деревня Андреево. Я Тимурке координаты скину, он привезет». «Лады?» «Да, конечно. Все, жду». Завершив звонок и чувствуя, как дико колотится сердце, «наше в порядке». Я заставила себя глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть, избавляясь от напряжения, а затем включила мозг. «Итак, я иду помогать доку. Как медик, что мне надо? Ну, как минимум нормально одеться». Глава 21. Понятия не имея, кормили ли их там, 16 часов черт знает где. Сначала я рванула вниз, требуя у Дарьи, чтобы она собрала мне сумку с едой и горячим чаем для мужчин, затем галопом поднялась наверх и привела себя в порядок, сменив платье на облегающую футболку и спортивный костюм, а туфли на кеды, волосы в косу, чтобы ни один волосок не лез в лицо, перчатку со шпагой на запястье, мало ли что, и снова вниз. Тимур уже ждал меня в холле, туда же прибежала Дарья, молча вручая мне не просто сумку, а полноценный баул, и уже вместе с моим телохранителем мы, не сговариваясь, поторопились в машину. По дороге почти не говорили, мужчина лишь обмолвился, что на месте работают аж три команды. Княжеский отряд, добрыничи и наши, причем наших позвали, когда не справились ни те, ни другие, какая-то там произошла заковыка, в подробности док вдаваться уже не стал. Раненых много, у добрыничей погиб целитель, у княжеского отряда его в принципе не было. Да, а почему городских магов не вызвали? Ту же скорую, есть же дежурная бригада целителей на случай острой нужды в квалифицированных специалистах, я точно знаю. Док сказал, они на вызове в другом конце города, какая-то авария жуткая на Бежицком шоссе, Как 3 часа назад туда выехали, так до сих пор там. Да уж, лишь бы не новый разлом. До места мы добрались быстро, с моего разрешения Тимур гнал, как сумасшедший, презрев кучу ограничений и даже ряд светофоров. Так что совсем скоро мне наверняка придет тьма штрафов за нарушение ПДД, но сейчас это волновало меня меньше всего. Разлом я увидела издалека, он был довольно большим, располагался в кукурузном поле неподалеку от деревни и сиял в сумерках гранитно-стальным цветом, а вокруг располагался уже полноценный лагерь из десятка бронированных автомобилей и пары палаток. Дорога была перекрыта загодя аж чуть ли не броневиком, но нас ждали и спокойно пропустили, причем я видела, как боец доложил о нашем приближении по рации. Стараясь не суетиться без причины и просто не подавать вида, как дико волнуюсь, я дождалась, когда Тимур подъедет на стоянку, куда ему указал один из бойцов в камуфляжной униформе и разгрузке, и предупредила: «В сумке еда для наших витязей, позаботься». «Хорошо, конечно, не волнуйтесь, я все сделаю». Сама я вышла из машины и кивком ответив на вопрос мужчины с нашивками капитана, Полина Дмитриевна, отправилась следом за ним в большую армейскую палатку. Внутри меня встретил деловито собранный док, жестом выгнал военного вон, и тот подчинился. А меня провели вглубь и указали на 4 настолько переломанных ребят, что я искренне ужаснулась их внешнему виду. Открытые переломы рук и ног, пробитые грудины, металлические осколки в самых неприятных местах. И самое ужасное, все они были в броне и без сознания. Все, что я смог, наложить стазис, в том числе амулетами, хмуро признался док, когда я впечатлилась окончательно. Прямо сейчас умереть, не умрут, но в сознание уже не придут, а там только дело времени. Проблема, да, пробормотала с досадой и ляпнула. А Даша вам покушать передала. Женюсь, с подозрительной решимостью отозвался Савелий, а когда я озадаченно вскинулась, с хитринкой добавил, на ней. А вы что подумали? А вот и женись, усмехнулась, и через 3 секунды договорила, на ней. А сейчас скажите мне, коллега, кто у нас самый целый и живучий? Будем экспериментировать. А вот давайте хотя бы с этого молодчика начнем. Возбужденно потер руки мужчина, обращая мое внимание на мужчину с практически оторванными ногами, которые, подозреваю, держались на последних лоскутах кожи и за счет доспеха. Других повреждений видно не было, так что даже если они и имелись, абсолютно целый доспех не позволял узнать это заранее. Звать Василий, 6-й ранг, 28 лет, не женат. Поднял палец, но невеста имеется. Дар камня, вам знакомый. Кто его так? Большая стальная тварь, очень большая и очень агрессивная. Да, не повезло. Ладно, каменный, говорите, паренек, это хорошо. Можно мне витаминок? И это, я посмотрела доку в глаза, ядрышко регенерации, ага, иначе рядом лягу. А вот угрожать не надо, Полиночка, не надо, погрозили мне пальцем, уже ставя на табуретку свой кейс и ловкими движениями рук распахивая его нутро. Будет вам и ядрышко, и витаминка. И спасибо мое горячее, и не только мое. Мне что делать? Контроль сердца, и капельницы по обстоятельствам. Сейчас главное, снять с него броню. Если начну отключаться раньше времени, адреналину мне, внутривенно. Отдыхать будем потом. Хорошо, работаем. Сев на свободный табурет, чтобы не упасть, если все-таки перенапрягусь, я выпила протянутый доком витаминный коктейль, сжала в руке ядро регенерации, дождавшись, когда по телу растечется просто океан энергии и бездна эйфории, на удивление легко проникла под броню Василия, который после Олега оказался для меня простейшим, практически уже вскрытым орешком, и начала бессовестно шариться по его организму в поисках контролирующего модуля. Еще в прошлый раз меня заинтересовала возможность научиться отключать чужие доспехи принудительно и сейчас, начитавшись информацией о ментальной магии, я достаточно быстро, за каких-то 15 минут, ПФ, нашла нерв, отвечающий за работу с пространственным артефактом, и пустила по нему импульс. Логика моя оказалась верна, доспех свернулся, и сразу стало ясно, что всего лишь почти оторванные ноги, не самая большая из бед Василия. Ребра в крошку, повреждены легкие и кишечник, чудовищная кровопотеря, осколки металла в животе и отравление не особо дружественной материей. Нам с доком было над чем поработать, причем периодически я озвучивала свои действия вслух, чтобы мы работали именно в тандеме, не мешая друг другу, а дополняя. Савелий, как я и просила, взял на себя обязанности реаниматолога, контролируя работу сердца и легких, вовремя ставя нужные укольчики, когда я просила, да поэтапно снимая стазис с тех мест, которые уже не были смертельно повреждены. К счастью, он это умел, и это было восхитительно. Я же заставляла чужой организм регенерировать, первым делом восстановив работу легких, чтобы не устроить больному кислородное голодание, затем почистила кровь от яда, просто впитав лишний металл, жжется. Приказала печени работать и снова работать, следом уделила внимание кишечнику, заботливо подлатав все до единого разрывы, и все это преимущественно за счет внутренних ресурсов самого Василия. Да, в процессе операции он чутко похудел, все-таки ничто не берется из ниоткуда, но я почему-то была уверена, он не будет на нас за это сердиться. Последним и не самым простым делом оказались ноги, которые не просто оторвало, а частично перемололо, так что сначала пришлось по крупицам восстанавливать кости, использовать магические скобы для сращивания, у дока такие в чемоданчике были, и только потом заниматься мышцами, сухожилиями и сосудами, возвращая ноги на положенное им место. В общей сложности на операцию ушло часа три, после чего док объявил, что мы охренеть какие молодцы, но расслабляться рано, да уж в курсе. И я потребовала новое ядро, получила, вкусно. Вторым нашим пациентом стал воздушник по имени Леня со сквозной дырой в груди и стальным осколком там же. Совсем недавно почти такую же рану я наблюдала в груди Дениса, так что уже знала, как действовать. Знал и док, так что главная моя задача состояла в том, чтобы снять с Лени броню, чем я и занялась. И снова повезло, Леня был из добрничей всего шестого ранга, так что я бессовестно забралась ему под кожу и активировала принудительное раздевание. Ну а потом дело техники, осколок вынуть, парня починить, пожать друг другу руки. Перерыв. Полиночка, не, работаем. Третьего парня звали Петр, и он был похож на дикобраза, причем иголками внутрь. Из неприятного, несколько шипов торчало в лице и горле, большая часть в грудине. Из приятного, парень был еще жив, а значит уже не помрет. Удивил высокий ранг, четвертый и песчаный дар, я таких еще не встречала. Снова попросив ядро, потому что чувствовала, работы предстоит много, я перетерпела легкое головокружение, дождалась, когда по венам побежит жидкая энергия, и отправилась вскрывать пациента. На этот раз пришлось попотеть, и со вскрытием, и с точечной регенерацией, потому что один из шипов ушел глубоко в глаз и коснулся мозга, но вроде бы не критично, хотя сразу сказать сложно. Как бы то ни было, глаз я починила, с остальным мы тоже справились, причем по настоятельной просьбе Савелия я не делала слишком чисто, оставляя мужчинам мужественные шрамы, которые бы дали понять всем желающим, что именно это бравые ребята прошли на волоске от гибели, и впредь нужно быть более внимательными. С четвертым бойцом тоже пришлось попотеть, на первый взгляд некритичные раны и множественные переломы рук и ног огненного мужчины по имени Анатолий осложнились жестким отравлением и сложным переломом позвоночника, где пришлось попотеть над соединением разорвавшихся нервных волокон, не желающих делать это самостоятельно, так что я сразу сказала, за результат не ручаюсь, ибо ни разу не нейрохирург. «Поправим», — самоуверенно заявил док, вкалывая мне далеко не первую порцию микроэлементов, которые при принудительной регенерации чужого организма улетали просто с чудовищной скоростью. «Сейчас главное ключевые проблемы убрать, а мелкие доработаем в спокойной обстановке». И то верно. Радуясь, что успела освоить стихию металла, и чистка чужого организма от отравления этой стихии не отправляет меня саму в кому, я закончила собирать пазл из левой бедренной кости, пробежалась по чужому организму придирчивым внутренним взором, попросила дока наложить в паре мест лекарское заклинание закреп, который заменял гипс, а потом с чистой совестью заявила: «Все, можете меня эвакуировать. Предлагаю это отметить завтраком, а, уже, 6 утра, Полиночка, самое время». «Да, ладно, уговорили». Стараясь не шататься, но чувствуя себя не особо бодрой, я задумчиво изучила свои окровавленные руки. «Как думаете, тут есть где умыться?» «Полина!» Савелий покачал головой, выразительно закатывая глаза. «Дразнить таким полевого хирурга, как вам только совесть позволяет». После чего, явно красуясь, щелкнул пальцами, отчего в тот же миг моих рук коснулась невидимая энергия, и кровь осыпалась с них мельчайшей порошком. «А во, здорово! А почему раньше так не делали?» «Делал. Постоянно делаю. Просто пальцами не щелкал», — хохотнул док и подмигнул мне. «Идемте, Полина, только сделайте заранее скорбное лицо, ага, Хочу взглянуть в глаза этих сволочей, которые отправили мальков в разлом четвертого уровня. Даже стуже попотеть пришлось, первый уровень зачищая, чтобы пострадавших эвакуировать. А если б не мы с вами, то-то и оно. Первый, я снова разволновалась. А сколько их всего? Они еще не закончили, может там наша помощь нужна? Тихо-тихо, без паники, погрозил мне Савелий, привлекая к себе и крепко обнимая за плечи. Разлом уже зачищен, мне командир по внутренней связи маяк скинул. Парни целы, сейчас откапываю последнего княжеского неудачника. Но лечить мы его будем, только когда отдохнем, Полиночка, и не минутой раньше. Задача ясна, стажер зараза, я тихонько рассмеялась и кивнула. Вот и славно, а сейчас скорбное лицо и молчок, в принципе сделать это было совсем нетрудно, я так устала, что была готова даже злобно поскандалить, если попросит. При этом, когда мы вышли, машину разлома существенно прибавилось, а вот кукурузы на поле убавилось. Более того, это были мощные фуры, куда грузили каких-то странных существ, напоминающих то ли железных быков с шестью лапами, то ли динозавров. В общем, твари точно были крупные и бронированные. Да, теперь понятно, откуда переломы и крошево вместо костей. Такой раз боднет, и прости-прощай. Военных, кстати, было довольно много, но из подразделений попроще, чем витязи и добрыничи. Более того, я не увидела и особо крупное начальство, зато первым нас заметил Денис, отдыхающий рядом с фургоном группы. Там же нашелся и Тимур, и баул с едой, который, точно знаю, стало намного меньше. Ну что, Щен даже шлем снял, глядя на нас с нескрываемой тревогой. Как, я посмотрела на Дока, взглядом интересуясь, что сказать тому, кто свой, а тот лишь коротко кивнул, причем именно Денису, и пока огневик рвано выдыхал, обратился к Тимуру. Молодой человек, точно знаю, тут кормит. Не подскажете, чем? Плов, скупо, но искренне улыбнулся мой телохранитель, явно тоже все правильно поняв. И пироги с мясом, а на сладкое кексы с изюмом. Женюсь, точно женюсь, поклялся Савелий, но первая порция плова досталась мне, причем Дарья умудрилась положить даже тарелки и вилки ложки. Полиночка, а вы умеете готовить? Не, вздохнула. Зато я умею делать больно. Это считается, главное, чтоб не нам, хохотнул Денис и широко разулыбался, вручая мне термокружку с чаем. Воистину, поддержал его Савелий и отсалютовал мне своей кружкой. Ваше здоровье, коллега. Пока мы ели, Денис рассказал, что великое начальство, оказывается, убыло еще несколько часов назад, когда его отправили сюда доложить, что босс с аномалией уничтожен. В итоге именно Денис по факту оставался тут за главного все это время и пускай носил звание лишь старшего лейтенанта, тогда как от подразделения Альфа тут был целый майор, но витязи априори стояли на пару ступеней выше всех и пока разлом не закрылся, считались руководящей силой. В общем, все сложно. Мне в это особо вникать не хотелось, и я просто приняла его слова, как аксиому. Упыри кабинетные, в итоге ругнулся Док. Им-то что, очередной разлом закрыт, очередной штамп, а тут малец погиб и 4 будущих инвалида, а то и 5, кого там под конец завалило. Владимира, криво усмехнулся Денис. Причем глубоко, уже час копают. Сам видишь, если до сих пор не вынесли, то все не особо радужно. Ладно, хоть еще время есть, такой разлом еще сутки будет открыт, не меньше. Ты бы, кстати, сходил к ребятам с витаминами. Боюсь, без них еще часов 10 провозится, бомбануло там знатно. А что было? Не сдержала я любопытства. Знаете, затрудняюсь сказать, покачал головой Щен. Это как земля, порезанная ущельями, один неверный шаг, и можно провалиться в разлом. Ладно, если он узкий, еще ничего, как застрянешь, так и выберешься. А если чуть шире, то сразу глубина на десятки метров. А оно еще шевелится, то расширяется, то сужается. И эти твари, даром что туши под 10 тонн, так еще резвые, как бараны горные, буквально на одном копыте балансировать умудрялись. В общем, и сам разлом гадкий, и условия. От Мишки вообще, он скривился и договорил тихо, один доспех и остался, толщиной в 3 сантиметра. Вот нахрена он вообще туда полез, чистейший лекарь, даже не боевой. Нет, решили, что раз первые на вызов приехали, то и слава вся им. Посмертно, ага. Пока Денис рассказывал о том, что внутри, а я ужасалась, Док доел и, действительно прихватив свой кейс, отправился в разлом. Не было его минут 20, а вернулся он сильно задумчивый и сразу подошел ко мне. Полина, вы как, пятого осилите? Сразу скажу, очень плохо, но еще не мертв, еще нет. Значит, осилим. Я в вас не сомневался. Идемте туда, транспортировать его пока невозможно. Не раздумывая ни секунды, я лишь уточнила. Может, ребятам еды взять? А давайте, согласился док и, поудобнее перехватив кейс одной рукой, второй взял баул, и мы отправились к разлому. Остановить нас никто не рискнул, хотя я и видела, как в нашу сторону сделал шаг кто-то из бойцов в камуфляже, но другой придержал его за рукав и что-то тихо произнес. К сожалению, не расслышала, отчего стало лишь интереснее, ну а потом мы просто шагнули сквозь арку разлома и оказались в крайне недружелюбном месте. «Полина, доспех», — попросил меня док, хотя я уже и сама поняла, что стоит сделать это как можно скорее. Мало того, что тут было неприятно жарко и душно, в один миг пересохло горло и появилась резь в глазах от сухости, так еще и поверхность под нашими ногами дышала жаром расплавленной стали, словно мы оказались в кузне и где-то совсем рядом работала доменная печь, сотни доменных печей. При этом первые несколько метров мы шли по относительно ровной, условно-каменистой поверхности, отливающей металлом, а потом началось то, о чем говорил Щен, в поверхности начали появляться щели разломов и приходилось думать, куда наступать, чтобы не угодить ногой в дыру. Дальше, хуже. Щели становились шире, поверхность более неоднородной, то метром ниже, то метром выше, но в то же время между этих образований велась некая тропа, по которой мы и шли. Относительно недолго, минут 10, причем под конец стало жарко и неуютно даже в броне, отчего пришлось слегка подправить собственную терморегуляцию, а потом мы увидели его, поверженного босса аномалии. Глава 22. Сложно было сказать, что это вообще такое было. Наверное, дракон, но не совсем. На морде какие-то щупальца, покрытый стальными треугольными шипами невероятно длинный змеиный хвост, какие-то костяные наросты на шее. И самое главное, размеры. Размерами эта тварь была с поезд, плюс 3 вагона. А он точно мертв? Спросила я тихо дрогнувшим голосом. Точнее не бывает, Полиночка, заверил меня док. Стужа с Айдаром разобрали его изнутри, я уже спрашивал. Изнутри, да, залезли к нему в желудок и провели полостную операцию. Сумасшедшие. На том и стоим, Полиночка, на том и стоим. Нам, кстати, туда. Док показал куда-то вправо, и я увидела широкое ущелье, откуда периодически вылетали камни, как будто даже сами. Причем не камушки размером с кулак, а валуны с автомобиль. Когда мы с доком подошли ближе и я аккуратно глянула вниз, то увидела, что внутри действуют четверо. Стужев, Айдар и еще двое незнакомых мне бойцов, один серо-коричневый и второй светло-желтый. Подозреваю, это были стихии камня и песка, но с какой-то примесью, сразу не разобрать. Нас увидели сразу, да и док обозначил себя голосом, после чего серо-коричневый боец указал немного правее, туда, где находилась самая настоящая лестница, подозреваю, искусственного происхождения, и мы спустились вниз по ней. Откопали, деловито уточнил Савелий, когда мы благоразумно остановились на относительно ровной площадке, не подходя слишком близко к бойцам. Почти, глухо отозвался Стужев, готовь стазис, сердце еще бьется, я слышу, но шансов мало. Его пришпилило намертво, выдирать только с породой, на которую он сам запитался. Если разъединим, сразу отключится. Не совсем понимая, о чем говорит Егор, я предпочла молча наблюдать за тем, как мужчины продолжали разбирать завал. Прошло еще минут 30. Каждый следующий камень они сначала изучали и только потом сдвигали, чтобы не нарушить некий баланс, а когда до тела оставалось совсем немного, бойцы объединили силы и подняли магией сразу десяток валунов, открывая нам доступ к пациенту. И да, он был плох, очень плох. Судя по характеру раны и сверкающему металлу в его теле, сначала его обстрелял шипами дракон и только потом отправил в продолжительный полет в ущелье, где его и завалило. При этом его практически располовинило вдоль, в его теле торчало сразу 3 огромных стальных треугольных пластины, вонзившихся вплоть чуть по косой. Одна в районе паха, вторая в районе живота, третья в районе сердца. Как он был жив до сих пор, загадка. Хотя, о, коллега, точнее мультистихийник с мизерной способностью к регенерации. Ее я умудрилась почуять издалека, через кровь, которая вылилась через открытые раны. И пускай она уже свернулась, моему обонянию это не помешало. Ну что, коллега, приступим. Потер руки док, когда стало ясно, что работать придется прямо здесь. Не рискуя говорить вслух, кивнула и Стужев, словно только и ждал моей отмашки, безапелляционным тоном скомандовал всем покинуть место операции и не мешать. Правда, когда проходил мимо, док с привычной для себя шуточкой вручил ему баул с едой, предложив подкрепиться, и наверх мужчины ушли, как мне показалось, чуть бодрее, чем начинали путь. И только когда стало ясно, что внизу остались лишь мы и пациент, на которого уже наложили жесткий стазис, я тихо спросила: «А этот Владимир, он кто?» «Чую, что мультистихийник, сильный, и капельку регенерат, а вот этого я не знал», – заинтересованно хмыкнул док. «Владимир Троекуров, командир княжеских бойцов, позывной Троян, отряд Беркут, 37 лет, не женат, баронет, второй ранг, кстати, но стихии меньше, чем у Стужи, он у нас в этом плане всех переплюнул, хотя регенерат, да, ну что, с чего начнем?» «С ядрышка», – вздохнула, недвусмысленно протягивая доку левую ладонь и с некоторым усилием снимая с нее перчатку доспеха. «Проводить тут операцию от и досчитаю нерациональным, слишком агрессивная среда. Подлечим, чтоб не помер во время транспортировки, но доделывать будем уже снаружи. Отличный план. Мне вложили в руку ядро регенерации, жизнеутверждающий. Я как всегда на сердце, зрите в корень, коллега. Приступим». Сложнее всего оказалось пробиться через личный энергетический щит мультистихийника второго ранга. Уверена, если бы он не был на грани смерти, у меня бы ничего не вышло, но и так я потратила почти 40 минут, чтобы только нащупать лазейку. И это при том, что в его теле было 3 внушительных дыры. Вот только этот гений умудрился запаять эти дыры своим доспехом, который просто слился текстурой с металлом, став с ним единым целым. Но я смогла. Справилась. Док тоже не мешкал и когда увидел, что доспех исчез, тут же повыдергивал из тела лишнее, накладывая настолько жесткий стазис, что это была даже не кома, а что-то гораздо более глубокое, удивительное и капельку жуткое. А я начал работать с верхней раной. Быстро, очень быстро. И довольно жестко. Затем во второй. Под конец с третьей. Во всех трех случаях я просто разгоняла его личную регенерацию до бешеной скорости, не жалея силы, прекрасно видя, что это работает в десятки раз лучше, чем с другими пациентами, у кого не было такого дара. Все-таки в чем-то мы, регенераты, поразительно уникальны. Все, эвакуируемся, прохрипела, чувствуя, что снова выжата до донышка. Согласно даже на плече, у командира, не замедлил подколоть меня док. Однажды я сделаю тебя импотентом, я умею, но, коллега, это не гуманно. Ой, все, фыркнула и сама аккуратно легла, потому что и так сидела у тела Троекурова. Негуманно мое сиятельство не эвакуировать, когда я сама на это согласна. И вообще, я девушка, а не вот это вот все. Понял, работаем. И завопил на всю аномалию, как раненый в одно место бизон. Стужа, эвакуируй заразу, мы закончили. И как они тебя терпят? Пробормотала, едва не оглохнув. А у них выбора нет, усмехнулся Савелий, отходя на шаг, когда рядом со мной буквально из ниоткуда появился Стужев и рывком поднял на руки. «Командир, отнеси девочку на свежий воздух, пусть едет домой, тут мы закончили, с остальным я справлюсь сам». «Хорошо», кивнув, Витязь возмутительно бодро поднялся наверх по лестнице, умудряясь двигаться так быстро и ровно, словно не шел, а летел, так что я всерьез задумалась над его реальными способностями, о которых, кажется, не знала еще слишком многого. А потом мы оказались уже почти на выходе из разлома и Егор приглушенно произнес: «Полина, деактивируй доспех». И я тут же это сделала, прекрасно помня, что мы вроде как шифруемся. Понятное дело, что умные люди быстро сложат 2 плюс 2, те же Добрыничи и Беркуты, но, будем надеяться, они не из болтливых. А остальным не стоит знать, что я не просто приглашенный специалист, а нечто большее. Я ведь в верном направлении думаю. При этом сам Стужев не спешил деактивировать даже шлем, донеся меня до своего фургона так стремительно, что нас едва ли заметили, да и в принципе в этот час непосредственно рядом с разломом мало кто оставался, в основном военные охраняли наружный периметр от возможных зевак из деревни, а рабочие занимались тем, что продолжали разделывать и таскать гигантские туши в новые фуры. Сами туши из разлома выносили бойцы, это я заметить успела. В самом фургоне меня аккуратно усадили на лавочку и только потом спросили: «Домой сама доберешься, или дождешься нас, вместе поедем?» В принципе осталось не так много, это не наш разлом, так что за закрытием будут следить беркуты. Хочешь сказать, что нам с него ничего не перепадет?» – удивилась я. «А ты жадная», – усмехнулся, качая головой. «Почему-то стало обидно. Я хозяйственная», – буркнула. «Я пошутил». Стужев деактивировал шлем и взглянул на меня с укором. «Полина, не обижайся. И нет, мы работали не бесплатно. Половина добычи наша по праву, остальное будут делить между собой беркуты и добрыничи. Плюс ядро добыли именно мы, но там уже не в деньгах измеряется. Помимо этого, за каждого вылеченного бойца чужого подразделения полагается не менее 1 000 000 компенсаций. За использованные во время лечения зелья, ядра, артефакты и просто приложенные усилия. Думаю, это с доком вы сами поделите. Вот такие дела. ХМ, а это мне нравится больше. Не зря съездили на природу. Поле, правда, жалко. Кукуруза тут, подозреваю, так и не вырастет. В общем, я решила дождаться всех наших бойцов. Тем более они уже потихоньку подходили к нам, отчитываясь, что ядра собраны и враг окончательно расчленен на составляющие. Мне кивали, особенно те, с кем мы не виделись, а когда подошел незнакомец в коричневом доспехе и деактивировав шлем, уставился на меня в немом изумлении, я поняла, что уезжать надо было раньше. Как говорится, Штирлиц еще никогда не был так близко к провалу. Не понял, озадаченно протянул мужчина лет 35, с каштановыми кудрями и густыми усами. «Ваш зараза, женщина, я тебе больше скажу, Рамич, она еще и графиня», ухмыльнулся Айдар, сочувственно хлопая его по плечу. «Позволь представить, Ржевская Полина Дмитриевна, уникум. А если сейчас рискнешь подумать о ней хоть одно слово в негативном ключе, я тебе позвоночник выдеру». «Понял», сдавленно кашлянув, Роман покосился на сурового Олега, затем на Дениса, с вызовом приподнявшего подбородок. Напоследок встретился с тяжелым прищуром Стужева и под конец посмотрел на меня и улыбнулся. Не очень уверенно, но в целом доброжелательно. «Приятно познакомиться, ваше сиятельство. Роман Дубравин, позывной Дуб, отряд «Беркут». Спасибо вам за ребят и командира». «Пожалуйста», улыбнулась в ответ, даже не думая отпираться. В этот момент из разлома как раз вынесли носилки с Троекуровым, причем процессом руководил Док, а несли другие бойцы, и Роман отвлекся. Командира беркутов погрузили в фургон наподобие нашего, а к нам подошел Док и возмутился: «Почему я еще здесь? Вас жду», призналась почти честно. «Не хочу домой одна ехать, меня ваши женщины не поймут». Смутились практически все, лишь Денис кривовато усмехнулся, а заметив мой ироничный взгляд, хохотнул. «Полина, а найдите и мне даму сердца, а, до 25, блондиночку, можно даже умную. Будем обсуждать с нею бренность бытия и неверности иерархичности пирамиды Маслоу». «Я подумаю», улыбнулась максимально зловеще, чтобы проникся и больше не просил о подобных глупостях. «Так, ладно», хлопнул в ладони Док. «Поконим, бравы молодцы и красна девица. Хватит уже поля чужие топтать, пора и честь знать. Мне еще лазарет оборудовать и пациентов принимать. Мы заберем их с собой, а вы думали, Полина, врачебная этика, все дела. Раз начали лечение, то и закончить должны. Чужие дяди-тети дольше вникать будут, что мы там с вами наворотили. Да и просто нехер им туда своими шаловливыми ручками лезть. Пойду, проконтролирую погрузку. А вы езжайте, я следом». И мы поехали. Причем нам с Тимуром собирать было нечего, разве что тарелки в опустевший баул. Так что с поля мы выехали первыми, но на этот раз никуда не торопились, и в итоге подъехали к особняку практически одновременно. Самое забавное было в том, что жители особняка уже не спали и встречали нас в холле чуть ли не толпой, особенно Дарья и Ульяна. Алевтина тоже выглядывала из-за угла украдкой, так что пришлось делать вид, что я ничего не знаю и не вижу, и чтобы никого лишний раз не смущать, поскорее уходить наверх. И, да, мне было завидно. Завидно, что они такие смелые и честные, а я нет. Зато я могу спать лечь, причем прямо сейчас. Увы, не получилось. Нет, я дошла до спальни и даже разделась, даже рухнула в кровать, с блаженным стоном накрываясь одеялом, даже прикрыла глаза, расслабляя каждую клеточку своего уставшего тела, но потом в спальню ворвался Ржевский и с видом победителя по жизни заявил: «Поличка, краса моя, а ты знала, что княжич-то, оказывается, импотент? Ты подсматривал?» – проворчала сонно, приоткрывая один глаз. «Ну, как тебе сказать?» Поручик как-то особенно гнусно ухмыльнулся, я планировал испортить ему все веселье. Увы, не сложилось, он и без меня не смог. Но все равно, представляешь, Представляю, усмехнулась и не стала говорить, что даже приложила к этому руку. Больно уж пошло это звучало даже в мыслях. Бедняга, наверное, тяжело ему такому живется. Да, очень тяжело, Полиночка, очень. Ржевский самозабвенно тер руки и злорадно хихикал. То двери сами перед носом закрываются, то стулья мокрыми оказываются. По ночам цепи гремят и ветер завывает, спать не дает. А давеча вообще какие-то нелюди весь капот его новенькой ласточки ржавым шилом исцарапали. Вандалы просто. Ай-яй, похихикала я тоже, не отказывая себе в этом удовольствии, побыть немного мстительной гадиной, наслаждающейся чужими страданиями. А потом похвасталась. А я сегодня людей спасала. Умница, моментально похвалил меня призрак. Где и кого? Пришлось рассказывать. Заодно сообщила, что всех пятерых скорее всего привезут к нам в свободную комнату на долечивание, так что дня 2-3 Ржевскому стоит быть аккуратнее и не светиться перед посторонними. Не стоит им знать о таком козыре в нашем рукаве. Согласен. Хорошо, присмотрю за ними тоже. Но в основном за княжичем следить буду весь ближайший месяц, а то и дольше. Не теряй. Хорошо. Ржевский ушел, с предвкушением потирая руки. Ну а я? Нет, не уснула. Позвонил Альберт Константинович, мой финансовый аналитик, сообщив, что у него для меня великолепные новости, так что пришлось очень внимательно его выслушать, и пускай я зевала через слово, а через второе просто пропускала, основной посыл был ясен: совсем скоро на мой счет поступит очень много денег почти по всем акциям, затем по облигациям, а еще много денег будет чуть позже, когда выйдут сроки рассмотрения платежей по прошлым годам. От души поблагодарив мужчину за прекрасно проделанную работу, попросила держать меня в курсе происходящего и дальше. И 5 минут не прошло, позвонила Зоя Алексеевна, отчитавшаяся, что бизнес-план отправила мне на почту и готова его обсудить. Увы, обсуждать была не готова я, честно сказав, что дел по горло, сон, тоже дело. И мы договорились, что я позвоню сама, причем скорее всего завтра. Пока общалась со всеми этими людьми, проголодалась, так что пришлось отлеплять свою задницу от кровати, втискиваться в платье и идти добывать себе пропитание. Правда, когда спускалась по лестнице, стала свидетельницей того, как незнакомые рабочие под чутким руководством Савелия таскали в левое крыло самую разную мебель, так что не удержалась и сунула в комнату свой любопытный нос. Как и подозревала, док оборудовал там полноценную палату, причем сразу на 5 коек, уже перетащив к окну свой хирургический стол и бездонный бесценный кейс. Помимо кровати в комнату принесли и кресло, и парочку стульев, и даже узкий шкаф для одежды и пару тумбочек. С моего разрешения док привлек к работе Ирину и Алевтину. Женщины в 2 счета заправили кровати новеньким постельным бельем, подготовив постояльцам и индивидуальные полотенца, а Дарья заверила, что для нее не проблема некоторое время готовить на 5 порций больше, причем по облегченному меню. Когда комната была готова, одного за другим занесли бойцов, которые дожидались своего часа в фургонах прямо на улице. А что поделать? Это еще хорошо, что все так оперативно разрешилось, а то вообще могли бы и на пол положить. Немного подумав и чувствуя, что поспать мне сегодня днем уже не удастся, я выклинчила у дока слабенький витаминно-энергетический коктейль, чтобы не ходить до вечера вареной рыбой, а потом даже помогла ему провести тщательную диагностику пациентов, которых он погрузил в оздоровительный сон и лично раздел до трусов, не доверив это ответственное дело женщинам. Правда, я намекнула, что у нас вроде как еще Ирина непристроенная, но на меня глянули с укором и заявили: «Полиночка, вот вы умная женщина, временами, но иногда как что скажете, я поражаюсь». А что такого? Удивилась, даже не думая обижаться. Это ведь док. А то, что Ирина, женщина порядочная, домовитая, а этим махламонам только дай шанс под юбку залезть. Они ж к нам от силы на пару деньков, а потом по своим делам и домам разбегутся. Так что нет, уж лучше разнорабочего какого на работу примите приличного, все вперед. Мне тут Дарья 3-го дня жаловалась, что продуктов уходит тьма, каждый день в магазин ходить надо, а то и не по разу. Да и Прохор у вас уже не юноша, к каждому гостю не набегается. Траву на участке покосить, мусор вынести, машину помыть, кран подтянуть. Задумавшись о том, что с уходом бригады Соловьева в доме и впрямь стало резко меньше мужских рук, не витязей же просить, верно. Я с умным видом кивнула и пообещала подумать над этим вопросом. Ну а потом, пользуясь возможностью и тем, что док уже разжился планом дома номер 8, я распечатала бумаги, которые мне прислала Зоя, и мы засели за обсуждение перепланировки жилого дома под реабилитационный корпус. Глава 23. Где-то спорили, причем серьезно, где-то сразу было очевидно, что стоит сделать так, а не иначе, но в итоге к ужину у нас был готов вполне приемлемый план. Первый этаж, административный и врачебный, приемная с регистратурой, смотровая, несколько индивидуальных врачебных кабинетов, ординаторская, зал для занятий спортом, массажный кабинет, кухня-прачка, подсобка и кабинет главного врача с приемной и отдельным кабинетом для специалиста в моем лице. На втором этаже 8 общих палат на 3-4 койки в зависимости от размера палаты, общая столовая и две випки, комнаты на одного с индивидуальным санузлом и возможным подселением родственника. Затем пост дежурной медсестры, санитарная комната, сестринская, процедурная, парочка общих туалетов, смотровая с операционным залом и общая гостиная. Оборудование для терапии мы тоже обсудили от и до, потому что видов их было не счесть, в зависимости от типа повреждений. Руки, ноги, позвоночник, невралгия, внутренние органы, кровеносная система, магическая, кожные покровы. Док мог бесконечно описывать тяжелейшие случаи, с которыми сталкивался сам, либо читал в отчетах коллег. Страшнее всего, на мой взгляд, была потеря магии, хотя руки, ноги и зрение тоже были не самой приятной потерей, но все же, как мне кажется, современная медицина и протезы могут заменить многое. А магию чем заменить, и можно ли вылечить выжженные каналы регенерации, не знаю, честно ответил док, когда я задала ему этот вопрос. Сам я с лишенцами дел не имел, к счастью, не доводилось, тьфу-тьфу. Хотя тема интересная, очень. Я вообще хочу набрать к нам самых сложных, с ними работать интереснее всего. Не знаю, как вам, Полиночка, а мне всегда приятно раздвинуть личные горизонты и замахнуться на невозможное. Мне тоже, поддакнула с улыбкой и спрятала зевок в ладонь. Как у нас продвигаются дела по выкупу квартир? Кстати, я вам еще не сказала, но Соловьев посоветовал выкупить и землю, а еще отказаться от услуг управляющей компании и подать на нее в суд. Да-да, мы с ним это уже обсуждали. Савелий охотно подхватил тему и заверил меня, что Эдуард всем этим активно занимается, проводя оценку квартир с учетом составления актов и претензий к управляющей компании. Мы поболтали еще немного, и док даже порадовал тем, что у него есть несколько кандидатов на должность главного врача, но окончательно утверждать будем вместе и только когда будет готово здание и все лицензии. При этом со своим руководством он тоже уже потихоньку мосты наводит, чтобы оказали нам должную поддержку, когда начнем набирать пациентов, ну и в целом, чтобы не препятствовали, потому что я своя. Банщиков за меня тоже поручился. Это было приятно, быть своей. В итоге ужинать я осталась в гостиной правого крыла, а после, уделив время своим пациенткам, зевалась все сильнее, зашла в лазарет к доку, который попросил глянуть Троекурова. Мужчина был бледноват и даже во сне хмурился и был чрезмерно напряжен, так что я зашла со стороны головы, чтобы меня не схватили, положила пальцы ему на виски и начала аккуратно лезть под личное защитное поле, которое снова было практически непроницаемым, но только не для наглой меня. С прошлого раза запомнив его структуру и сейчас проскользнув уже гораздо быстрее, я сняла мышечные спазмы и даже нашла причину плохого самочувствия пациента. Оказывается, личной магии металла в нем было не очень много, больше камня и воды, песка и природы, а еще немного электричества и воздуха, так что серьезно ослабленный ранением организм не мог справиться с отравлением самостоятельно и требовалось ему немного помощь. В итоге док поставил капельницу, а я, прикинув варианты, просто пустила мужчине кровь, вытягивая лишнее по наиболее быстрому варианту. Вместе у нас получилось отправить командира Беркутов на безусловное восстановление, причем не выводя из целебного сна. Когда стало ясно, что тут все отлично, а у остальных все идет своим чередом и уже завтра док будет потихоньку приводить их в сознание, мне напомнили подать документы на заочное обучение и выгнали спать. На этот раз точно спать. А следующее утро я бессовестно проспала. Будильник ставила, точно помню, но банально не услышала. А может и услышала, просто отключив и продолжив спать, не помню. В итоге меня никто не будил, а сама я проснулась только в 11 и какое-то время просто лежала, поражаясь тому, насколько я бессовестная, и тому, что организм мой, оказывается, не двужильный. При этом, когда я спустилась вниз на завтрак, никто мне и слова поперек не сказал, отчего стало неловко вдвойне, а когда я заглянула в лазарет и меня увидел док, то вместо выговора молча поманил пальцем к себе и просто положил светящуюся зеленым ладонь на лоб. Выждал 5 секунд и глубокомысленно изрек: «Четвертый ранг, поздравляю, такими темпами всех нас перегоните, Полиночка. Как насчет внепланового выходного в кроватке? Готов угостить вкусной сонной витаминкой еще на сутки? Вам такое только на пользу». «О, нет-нет, я поспешила отказаться от действительно заманчивого, но не самого разумного предложения. Я и так уже кучу тренировок пропустила». «Точно нет, и на учебу еще документы не подала, и рабочего не нашла, и вообще. Кстати, у меня к вам предложение, от которого вы просто не вправе отказаться. В субботу мэр дает прием в честь дня медработника. Составите мне компанию? Одна не хочу, я там никого не знаю. День медработника, ХМ, достойный повод. В субботу, да, в принципе, почему бы и нет. Если буду свободен, сопровожу с удовольствием». «В котором часу?» «В 5, договорились. Машина с меня». «Хорошо, а не знаете, где Егор?» «Был у себя, но если нет, то в спортзале». «В спортзале, ага». Снова устыдившись, все делом заняты кроме меня, ужас. Тем не менее я заглянула сначала именно в спортзал и обнаружила там не только Стужева, который в этот момент делал жим от груди со штангой, но и Айдара, который в этот момент отжимался от пола. Но засмотрелась я, конечно же, именно на командира «Витязей». В свободных спортивных штанах и облегающей майке, слегка небритые с прилипшими ко лбу влажными волосками, он был безобразно хорош в своей первобытной мужественности. Правда, меня он заметил слишком быстро, чтобы я сумела насладиться этим зрелищем сполна, поднял штангу в последний раз, зафиксировал ее на специальной подставке и сел. Зачем-то ощупал мою фигуру пытливым взглядом, словно искал что-то лишнее, и только потом улыбнулся. «Привет, выспалась?» «Да, отличное начало разговора для полудня». «Извини, проспала», поморщилась виновата, подходя ближе. «Все в порядке», тут же отмахнулся Стужев. «Док запретил тебя будить, иногда надо. Как себя чувствуешь?» «Смотрю, уровень еще подрос. Ты видишь?» Удивилась, а потом цокнула. «Ну да, ты же сильнее». «Да, док сказал, что я уже 4, хотя сама не чувствую особых изменений. Начнем заниматься, сразу ощутишь», заверил меня Егор и пытливо прищурился. «И в принципе, можем сегодня усилить тебя песком. Что думаешь?» «Правда?» Я моментально просияла и забыла о всех своих страданиях. «Я готова». «Даже не сомневался», усмехнулся он. «Давай через полчаса, я ополоснусь и подойду наверх. Выбери пока свободную комнату, можно даже небольшую и без мебели». «Хорошо». Радуясь, что у меня есть свободная минутка, я поспешила озадачить Ульяну поиском разнорабочего. Можно молодого, можно с проживанием, но чтоб без вредных привычек и адекватный, желательно физически крепкого, рукастого, чтоб и молоток умел держать, и разводной ключ. По зарплате пусть решает сама, но с испытательным сроком. Светлану Прокопьевну я попросила узнать все о поступлении в медуниверситет, рассказав, что среднее медицинское образование у меня есть, сейчас интересует высшее, да, с магическим уклоном. После этого я поднялась на 2-й этаж и поняла, что вариантов особо нет, зато есть 2-я хозяйская спальня, которая подойдет под нашу задумку просто идеально. При этом я не поленилась и на всякий случай переоделась, сменив обычное белье на спортивное и поверх надев брючки и футболку, на ноги, носочки и кеды, на всякий случай.